Глава 53. «Принимайте полк, полковник Бент». Снова и снова он слышал этот приказ у себя в голове. Слышал, несмотря на грохот пушек в холодном воздухе воскресного дня. Несмотря на выстрелы ружей и пушек, которые спешно выкатывали, чтобы защитить позиции. Несмотря на крики боли и страха необученных парней из Огайо, с которыми он должен был держать оборону. Несмотря на весь адский шум этого безумного апрельского утра. «Принимайте полк, полковник Бент», – сверля его взглядом, сказал командир дивизии в штабе, расположенном рядом с маленькой церковью Шайло, через час после того, как они услышали первые далекие выстрелы и после того, как вернулись патрули с подтверждением самых страшных предположений. Армия Альберта Сидни Джонстона действительно подошла с юго-запада, застав их врасплох. Бен знал, что оказался в этом аду только благодаря неприязни командира дивизии. Генерал мог бы отправить сюда другого офицера, чином помладше, когда пришло донесение о гибели командира полка агайских новобранцев и его адъютанта. Но вместо этого он выбрал штабного полковника, с которым был предельно холоден с самой первой встречи. Был ли еще на свете хоть один офицер, кому бы так не повезло с командиром? Бездарь, профан, солдафон до мозга костей. А прошлой осенью с ним вообще нервный припадок случился от страха перед Альбертом Сидни Джонстоном. Бент ни минуты не сомневался, что Уильям Текумси Шерман просто сумасшедший, к тому же мстительный. «Принимайте полк, полковник Бент». После этого Шерман сказал нечто такое, что заставило Бента возненавидеть его так, как он мог ненавидеть только двух людей на земле – Ори Мэйна и Джорджа Хазарда. «И чтобы я не слышал, что вы там прячетесь за деревом и мечтаете об отпуске. Учтите, мне все известно и о вас, и о ваших вашингтонских связях». Эти связи спасли его. По крайней мере, он так думал до сегодняшней субботы. В тот день, когда они вместе с Элмсдейлом сели на поезд, идущий на запад, он успел написать вежливо-извинительное письмо адвокату Дилсу с последней мольбой о помощи. И когда прибыл в Кентукки, получил новое назначение, согласно которому ему надлежало с передовой отправиться на штабную службу к Андерсону. Но потом, как это сплошь и рядом происходит в армии, командование неожиданно сменилось. Андерсон уехал, а на его место пришел Шерман, чей брат был влиятельным сенатором от Огайо. Может, этот безумец действительно что-то пронюхал или просто не взлюбил его. Но Бен точно знал. Шерман только ждал удобного случая, чтобы расправиться с ним. Всмотревшись сквозь дым, Бент понял, что худшие его опасения оправдались. Противник действительно готовился к новому наступлению. Грязный сброд в поношенных серых мундирах и неизменных шляпах Харди двигался в сторону пологого холма, на котором, прячась за деревьями и зарослями высокой травы, их ждал веренный ему полк, состоящий из зеленых юнцов. Во время утреннего обстрела они даже застали федералов врасплох, потому что генерал Грант пренебрег созданием оборонительных укреплений, чем вызвал большое недовольство Халлика, придававшего огромное значение тщательной подготовке к бою. Наконец Бен со страхом увидел, что атака начинается. «Держите позиции, ребята!» – крикнул он, заставив себя выйти из-за толстого дуба и поднести глазам полевой бинокль, хотя больше всего на свете ему сейчас хотелось съежиться за деревом и закрыть голову руками. Первая шеренга серых мундиров открыла огонь. Бен сморщился и снова прыгнул под защиту дерева. Серая толпа начала издавать дикие крики, которые уже стали отличительной особенностью всех атак конфедератов, хотя никто не мог бы сказать, когда это началось и почему. Бенту эти звуки напоминали вой бешеных псов. Вокруг засвистели пули. Слева от Бента, стоявший на коленях солдат, внезапно встал, будто его подхватили подмышки. Срезанная, как бритва, часть его левой щеки улетела ему за спину, а в следующую секунду он повалился на спину, сраженный второй пулей, попавшей ему в голову. Неровный строй конфедератов поднимался все выше по склону. Вторая шеренга выстрелила, когда идущие в первой быстро опустились на колени, чтобы перезарядить винтовки. После этого обе шеренги снова бросились вперед со штыками наперевес. Офицеры кричали так же громко, как рядовые. Они были уже в 50 ярдах. Бен теперь ясно различал пятна грязи на их серых мундирах, склокоченные бороды, выпученные глаза и разинутые рты. От разрывавшихся снарядов в голубое небо взметались комья земли и осколки, густой дым поднимался к верхушкам деревьев. И вдруг посреди всего этого ада Бент услышал еще более громкий крик. «О нет! Боже мой! Нет!» Первые из нападавших добежали до его солдат, которые до сегодняшнего утра ни разу не участвовали в настоящем сражении. Они неловко отбивались от разящих штыков. Бент увидел, как один штык вонзился в синий мундир и вышел с другой стороны, красный от крови. Крик повторился. «О боже! Нет!» Бент в панике отшвырнул бинокль и саблю. Сотни солдат уже бежали между деревьями в сторону городка Питтсбург-Лендинг на берегу Теннесси. Полки армии США отступали один за другим. И тогда он сказал себе, что должен спастись во что бы то ни стало, пусть даже всех его солдат перебьют. Их жизни все равно ничего не стоит. Бежавшие впереди уже хорошо протоптали тропу. И ему было намного легче, пока он не наткнулся на неожиданное препятствие. Впереди медленно ковылял щуплый солдатик, сильно прихрамывая и прижимая к себе ярко-голубой барабан. Бен схватил барабанщика за костлявое плечо и резко оттолкнул в сторону, успев заметить его взгляд, испуганный и презрительный одновременно. Потеряв равновесие, юноша упал на землю рядом с тропой. Бен промчался мимо. Его паника еще больше усилилась, когда он нырнул в гущу деревьев и метнулся через какой-то ручей. Рядом послышался свист снаряда. Он прыгнул к ближайшему дереву, обхватил его руками, зажмурился и прижался лицом к стволу. За мгновение до того, как грянул взрыв, он вдруг осознал, кто кричал «О боже, нет!» перед тем, как его полк дрогнул и побежал. Это кричал он сам. Очнулся он под дождем. Сначала ему показалось, что он уже умер. Потом из темноты послышались крики, стоны, внезапные вопли. Громко сопя, он начал судорожно ощупывать себя, от лодыжек до самого горла. Но ран не нашел. Да, он был мокрым, замерзшим, все тело нестерпимо ломило. Но он был живым. Живым! Боже милостивый! Он пережил этот день. Над верхушками деревьев сверкнула молния, а когда вслед за ней ударил гром, он пополз. Ударился головой о ствол, обогнул его. Потом пробрался сквозь какой-то колючий кустарник. Земля стала уходить немного вниз. Ему показалось, что где-то впереди вода. Он пополз быстрее. Снова полыхнула молния, и снова сквозь раскаты грома он услышал унылый хор раненых. Сколько же их было? Тысячи? Кто выиграл сражение? Этого он не знал и не хотел знать. Его руки погрузились в выл. Он прополз еще немного вперед и окунул их в воду. Во рту пересохло. Он зачерпнул воду ладонями, выпил, рыгнул, едва сдержав рвоту. Почему у воды такой странный вкус? В ярком свете молнии он вдруг увидел подпрыгивающие на воде тела и красную жижу, стекавшую с его рук. Желудок судорожно сжался. Он согнулся пополам, но ничего так и не вышло. «Я в Мексике», — с ужасом думал он. «Это Мексика». Он с трудом встал, перебрался через ручей, замирая от отвращения каждый раз, когда трупы мягко ударялись о его ноги. Выйдя на твердую землю, он снова побежал между деревьями, споткнулся о камень, охнув, упал, уцепившись вытянутой рукой за что-то твердое, что смягчило падение. На ощупь это было похоже на штык от винтовки. Убрав намокшие волосы со лба, он встал на колени и еще подумал, хорошо хоть на острие не напоролся. Белая вспышка опять на мгновение озарила все вокруг. Штык торчал из горла другого мальчишки-барабанщика, пришпилив того к земле. Бен дико закричал и продолжал кричать, пока не лишился сил. Потом он снова двинулся дальше. Каждое новое потрясение постепенно приводило к обратному эффекту, и к нему стала возвращаться ясность мысли. Он не хотел этого. Лучше уж было совсем отупеть, чтобы ничего не понимать. Но делать нечего. Теперь ему придется возвращаться в реальность и думать, что будет дальше. С одной стороны, он повел себя точно так же, как все солдаты его полка. В панике бежал с поля боя. Но его вина как командира была намного весомее. Хуже того, он побежал в числе первых. Солдаты наверняка не станут молчать, и клеймо позора погубит его. Этого никак нельзя допустить. Пыхтя и отфыркиваясь, он побежал назад и даже намочил штаны от напряжения, но, не обращая на это внимания, продолжал судорожно шарить в кустах. Сначала он наткнулся не на того и сунул руки в развороченную грудь какого-то южанина, пронзительно завизжав. Потом, успокоившись, продолжил свои поиски и, наконец, нашел маленького барабанщика. «Не могу», — думал он, глядя на пронзенное горло, освещенное сполохами молний. «Но это единственный выход». Обливаясь потом и тяжело дыша, он ухватился за винтовку и осторожно потянул, поворачивая ее из стороны в сторону, пока не выдернул из тела мальчика. После этого он прислонился спиной к дереву, покрепче уперся ногами в землю и собрался с духом. Потом снова отвернулся, закрыл глаза, нащупал острие штыка и приставил его к левому бедру и толкнул. Обе стороны объявили о победе у Питтсбург-Лендинга. Однако на второй день Грант пошел в контрнаступление, и в конце концов армия Конфедерации была вынуждена отступить в Каринфу, а один из ее выдающихся героев, Альберт Сидни Джонстон, погиб в бою. Эти факты говорили больше, чем любые заявления. В госпитале Бент узнал, что поведение его полка не было исключением. Бежали тысячи. Раздробленные части разных подразделений попадались вдоль всего берега Теннесси. Все воскресенье они прятались, прислушиваясь к грохоту битвы, а в понедельник Союз уже праздновал победу. Однако все это отнюдь не означало, что гроза над головой Бента миновала. Уже скоро в отношении его поведения, как командира полка, началось служебное расследование. Ему пришлось так часто повторять свою легенду, что с каждым разом он врал все более и более вдохновенно. «Да, я действительно бежал, сэр, чтобы остановить своих людей, чтобы прекратить беспорядочное бегство с поля боя». На вопрос о месте, где его нашли без сознания, а это был маленький приток Совиного ручья, примерно в миле от позиции его полка, он ответил: «Бунтовщик, с которым я схватился, тот самый, что ранил меня, напал на меня недалеко от нашей первоначальной позиции. Я бился с ним лицом к лицу, а не бежал. Это доказывает моя рана. А о том, что было после, я помню плохо. Помню только, как он ударил меня штыком, как я сбил его с ног и как потом пытался остановить солдат». Следствие продолжалось, пока не дошло до самого Шермана, которому Бен тоже заявил: «Я бежал, чтобы остановить солдат, остановить панику». «По заявлению некоторых свидетелей», — холодно произнес генерал, «вы были среди тех, кто бросился бежать первым». «Это не было бегством, сэр. Я хотел остановить других. И даже если вы поставите меня перед трибуналом, я повторю то же самое. Как повторю это любому из свидетелей обвинения. Пусть они скажут это мне в лицо. Вы дали мне полк, состоящий из необстрелянных юнцов. Разумеется, они побежали, как и многие. Я только хотел их остановить, не допустить паники». «Довольно. Я сыт по горло вашими объяснениями», — воскликнул Шерман и, отвернувшись в сторону, сплюнул на землю рядом с походным столом. «И я больше не желаю, чтобы вы оставались под моим командованием. Значит ли это, что вы намерены? Вы узнаете, что это значит, когда я решу, что вам следует знать. Свободны!» Бент отдал честь и, прихрамывая, вышел из палатки. Страх его был так силен, что он даже забыл о своей ране. Что же задумал этот безумец? На мысе к юго-востоку от Ричмонда Маклеллан столкнулся с Джо Джонстоном без особых результатов. В долине реки Шенандоа Джексон Каменная Стена одержал блистательную победу, поквитавшись тем самым за позор южан в Питтсбург-Лендинге. Флотилия адмирала Фарагута, умело маневрируя по Миссисипи мимо фортов конфедератов, прошла к Новому Орлеану, и 25 апреля практически беззащитный город был взят. А через неделю, то есть спустя почти месяц после той тяжелой встречи с Шерманом, Бент получил новое назначение. «Штабным в армию залива?» «Армия США, сосредоточенная в штатах Союза, расположенных на побережье Мексиканского залива», — удивился Элмсдейл, когда Бент при случайной встрече сообщил ему новость. «Она же создана в основном для оккупации. Местечко безопасное, но карьеру там не сделаешь». «Да куда мне с этим?» — проворчал Бент, показывая на свою ногу. Сквозь бинты просочилась кровь, испачкав ткань брюк. Элмсдей пожал ему руку и пожелал всего хорошего. Однако Бент заметил в глазах полковника самодовольство. Элмсдейл получил ранение в плечо возле осиного гнезда. Так конфедераты прозвали позицию северян, с которой их приходилось выкуривать безжалостным артиллерийским огнем. И несмотря на то, что в конце концов федералам пришлось сдаться, чтобы избежать еще больших потерь, за эту героическую оборону Элмсдейл, в числе прочих, был даже отмечен в приказе командующего. Бенджи снова был унижен, но винил в этом, разумеется, всех, кроме себя. Начиная от Шермана, этого безумного коротышки с жидкой бороденкой, до вдохновителя победы у Питтсбург-Лендинга, Пичуги Гранта, с его дурацким прозвищем «Безоговорочная капитуляция». Звезда Илканы Бента клонилась к закату, и он ничего не мог изменить.